Можно выйти в коридор, а потом всем уже спрошенным девочкам перейти в соседний класс. Там они будут писать диктовку, а потом экзаменоваться по арифметике. А те девочки, которых еще не проэкзаменовали по русскому языку, пусть возвращаются после перемены сюда, в этот класс. Их будут экзаменовать тут. Со всех ног бегу к маме. Пусть не волнуется, меня еще не экзаменовали. И пусть будет спокойно. Экзаменуют очень, очень легко. «Ну, не так уж легко», — вздыхает Серафима Павловна. Они с мамой сидят в вестибюле рядышком. «Риточку мою просто ужас, как строго спрашивали!» Я молчу. Я ведь слышала, как экзаменовали Риту и как она отвечала. Просто в чуже было неловко. Звонок снова зовет нас наверх. С той необыкновенной легкостью, с какой дети привыкают к новому месту, к новой обстановке, я уже чувствую себя в институте как дома. Поднимаюсь легко, бегом вверх по лестнице, сделанной словно из чугунного кружева. А в первый раз я шла по ней со страхом. Мне нравятся широкие, залитые солнцем сводчатые коридоры, глубокие ниши с окнами, замазанными до половины белой краской. Неэкзаменованных девочек вместе со мной всего 7 человек. И все они еврейки. Фейгель, Гус, Айзенштейн и другие. Начинается экзамен. Я просто ушам не верю. Тоже чтение вслух, но не коротеньких рассказиков из хрестоматии, а больших, сложных литературных отрывков. Самые разнообразные вопросы по содержанию прочитанного. Разбор не только по частям предложения, но и по частям речи. И еще, и еще, и еще. В отрывке, который читает первая из экзаменуемых девочек Айзенштейн, встречаются слова «побывал во всех частях света». Учительница спрашивает: «А сколько частей света вы знаете?» Айзенштейн отвечает: «5». Ирина Андреевна иронически переглядывается с другой учительницей. Но третья из них, пожилая, с желтым лицом, на котором очень ярко выделяются умные глаза, такие горячие, что, кажется, тронь, руку обожжешь, без всякой насмешки поправляет Айзенштейн: «Надо говорить не 5, а 5». Меня экзаменуют последний. Мне дают читать кусочек монолога Чацкого «Из горя от ума». «Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя род веча». Я очень люблю «Горе от ума». Мы это читали с мамой. Мне приятно встретить знакомые стихи. Я читаю их с удовольствием. Хорошенькая Ирина Андреевна, учительница Риты и Зои, слушает меня со скучающей безразличной миной. Но учительница с желтым лицом и горячими глазами, ее зовут Анна Дмитриевна, смотрит на меня и одобрительно кивает головой. «Так, так, хорошо». Потом меня спрашивают, что такое французик, что такое Бордо и какие еще города я знаю во Франции. Я знаю их много, от поля, и перечисляю. Что значит «надсаживая грудь»? Что такое вече? С разбором я тоже справилась вполне прилично. Не буду рассказывать о дальнейшем ходе экзаменов. Скажу только одно. Как выяснилось потом, мы писали не ту диктовку, что все остальные девочки, и решали не те задачи, что они, а гораздо более трудные. Все 6 девочек, которые экзаменовались вместе со мной, отвечали, казалось мне, хорошо. Во всяком случае, ни одна из них не плела такой чепухи, как Рита Шабанова. У меня было впечатление, что все эти 6 девочек отвечали лучше, чем я, в особенности по арифметике. Экзамен кончился. Нам велят идти домой. Списки принятых будут вывешены завтра».